Вадим Мельнюшкин. Взрывник. Заброшенный в 1941 год. Пролог. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Семен Гудзенко. Поэт-фронтовик. В море соли и так до черта. Морю не надо слез. Андрей Вознесенский. Просто великолепный поэт. Старшина замер, молча шевеля губами. То ли молясь, то ли ведя обратный отсчет. Рука без рукавицы, лежащая на рукоятке подрывной машинки, напряглась и побелела. Рядом с ним замер помощник, держа оголенный провод около клеммы аккумулятора. Для перестраховки старшина бросил сразу две подрывных линии. Благо, провода у нас хватало. Цепь зарядов была соединена детонирующим шнуром. Кроме того, электровзрыватели, подсоединенные к подрывной линии, стояли в нескольких местах по всей длине поезда, поэтому даже неоднократный обрыв шнура или несрабатывание части взрывателей не скажется на окончательном результате. А вот вторая линия зарядов, которая должна была поразить сошедшие с пути или опрокинувшиеся пассажирские вагоны и срабатывающие с минутным примерно замедлением, могла ударить в холостую. Ну или, по крайней мере, не в полную силу. «Давай!» Кошка крикнул и вдавил рычаг. Его помощник тут же опустил провод, я даже заметил искру в месте контакта. Под колесами поезда мгновенно вспучились большие белые клубы. Снег подняло ударной волной от распределенных по одному рельсу зарядов. Тяжелый бронированный состав продолжал двигаться, хотя и заметно замедляя ход, одновременно кренясь на левую сторону. Инерция бронепоезда была такова, что он, с выбитой из-под колес опоры, продолжал двигаться, отказываясь остановиться или упасть. Из-под вагонов уже летели комья мерзлого грунта, куски поврежденных взрывами рельсов и обломки дерева, а подчас и целые шпалы. Наконец, пролетев так метров 35-40, первый вагон рухнул на бок, разметав по полю платформы, что были прицеплены спереди. Те, в свою очередь, кувыркаясь, разбрасывали сложенные на них рельсы, шпалы и мешки с песком. Следующий вагон врезался в первый и бортом попытался влезть на своего собрата. Инерции уже не хватило, тем более что от удара первый опять прополз пару метров, и он замер, только слегка приподнявшись. Следующим был бронированный паровоз. Его массы хватило, чтобы сдвинуть кучу мала еще на полметра. Четвертый и пятый вагоны просто рухнули на левый бок, а вот два пассажирских, имея меньшую массу, тоже заваливаясь на бок, все же попытались запрыгнуть на последний вагон бронепоезда. Первому почти удалось, тем более, что его пихал взад второй. Он стал налезать на броневагон. Долез до половины, но вдруг соскользнул и рухнул в нашу сторону, закрывая собой хвост бронепоезда. Последний пассажирский тоже упал на бок, но как-то вяло, без огонька. Зрелище было просто феерично, потому все, наблюдавшие за катастрофой, хранили молчание. Вдруг вдоль искореженной насыпи вспухла еще череда взрывов, только слегка задев хвост состава. Это были заряды, заложенные с замедлителем. Как и пророчествовал старшина, толку от них оказалось не слишком много. Слева и справа от меня начали вскакивать люди. «Куда это они?» «А, ну да, в данный момент оказывать нам сопротивление некому. Возможно, через несколько минут ехавшие в поезде и очухаются, но пока есть возможность, следует сократить расстояние без предварительного обстрела». «Конечно, двигаться будем по открытому полю, но раз пока не стреляют, то надо поспешить». До насыпи было метров 200, и мы пробежали их достаточно споро. Сначала переохлажденные и застоявшиеся, точнее, залежавшиеся члены не давали двигаться быстро, но скоро разогревшись, мы притопили и были у вагонов не позже, чем через пару минут. поспели как раз к тому моменту, когда первый фриц полез наружу. В вагонах творилось черти что. Крики, стоны, ругань, вой. Вылезающий немец, увидев нас, замер, а затем попытался сползти обратно. Выстрел откуда-то справа, и тот рухнул в снег. Лето 41-го года оказалось катастрофичным, как для Красной Армии, так и для Советского Союза в целом. Вермахт стальным валом прокатился по приграничным областям страны и устремился в ее глубь. Немцам некогда было разбираться с одиночными красноармейцами и гражданскими лицами, стремящимися вырваться из окружения. Одним из таких окруженцев оказался студент железнодорожного института Константин Шейн. В связи с неудачным стечением обстоятельств его настигла случайная вражеская пуля, оборвавшая молодую жизнь. В этот самый момент мое сознание и перенеслось в новую телесную оболочку. Получив память погибшего, но утратив свою, я оказался на распутье. Но враги не оставили мне другого выбора, как продолжить борьбу. День за днем, операция за операцией, росли численность, опыт и решимость созданного мной партизанского отряда «Полоцкий мститель». Начиная с небольших диверсий на автодорогах и освобождения слабо охраняемых групп советских военнопленных, партизаны наращивали темп атак и наносимый врагу ущерб. Захватив склад трофейного вооружения и разгромив охрану концлагеря, мы приступили к формированию полноценного воинского подразделения, до обретения которым реальной силы, конечно, еще далеко. Но даже имея достаточное количество вооруженных людей, невозможно вести полноценную борьбу во вражеском тылу без поддержки населения и на голодный желудок. Наведение отношений и зарабатывание авторитета у местных жителей совсем не последнее дело для командира партизанского отряда. В одно из тайных посещений Полоцка я познакомился с Ольгой, работающей хирургом в немецком госпитале, и влюбился в нее как мальчишка. Именно она предупредила о готовящейся карательной операции «Айнзацкоманды». Каратели попали в засаду, но отряду пришлось покинуть ставшее опасным место расположения. Однако мы не просто спасались бегством, а совершили рейд по тылам врага, уничтожая инженерные сооружения, технику и личный состав противника. Вернувшись на прежнее место через месяц, я узнал о крупном теракте, совершенном подпольщиками в Полоцке, и об опасности, грозящей любимой девушке. И, конечно, немедленно бросился в опасный город.